Последнее время у меня как раз стоит. Когда Рональ проснулся прекрасным солнечным утром вторника и обнаружил, что его любимый терьер черный сидит у него между ног и лижет его утреннюю эрекцию, в его темном и относительно пустом мозгу мелькнула одна единственная мысль. Острая, как бритва. Имеет ли это отношение к сексу? Конкретно, лизал ли черный его яйца в том же смысле, в каком лизал яйца Шнайдера, карликового шнауцера, которого пытался проглотить каждый раз, когда они сталкивались в парке Мир? Или же черный лизал половой член своего хозяина из тех соображений, которые заставляли его слизывать шарики росы с душистого листка? Вопрос, безусловно, тревожил. Меньше тревожил, чем вопрос, догадывается ли Нива, широкобедрая жена Рональа, что он трахает свою партнершу по офису Ранану. Поэтому ли Нива хамит Ранане, когда звонит ему на работу, или же из чистой антипатии, но все-таки тревожил. «Ах, черный, черный!» — пробормотал Рональ со смесью жалости к себе и нежности к ближнему. «Один ты меня действительно любишь». А черный, который, возможно, не умел распознать такой вот человека мужской половой член, но умел распознать собственное имя, ответил радостным, бодрым лаем. «Нечего сказать. Лучше быть собакой, иметь дело с собачьими дилеммами, вроде... На какое бы дерево мне сегодня помочиться, чем быть Роналем и пережевывать все те же кривые этические дилеммы, вроде насколько трахать Ранану, стоя в его снивой спальне, когда Ранана опирается на трюмо, менее мерзко, чем трахать ее реально, нет, реально в их кровати. Вопрос с далеко идущими последствиями, между прочим. Потому что если оно одинаково, то в кровати удобнее. Да и все тут. Или, например, представляй себе свою жену голой, когда вставляешь Ранане. Это немножко уменьшает масштаб измены или еще одно извращение. Папа не извращенец, черный. Лапочка моя. Рональ потянулся и встал с постели. Папочка сложный человек. А? Нива заглянула в спальню. Ты что-то сказал? Я сказал черному, что сегодня приду поздно, потому что вечером у меня встреча с немцами. Рональ воспользовался редкой ситуацией зрительного контакта с женой. «Да?» — презрительно отреагировала Нива. «И что тебе черный ответил?» «Ничего», — сказал Рональ и надел серые трусы. «Черный принимает меня как есть». «Черный и Бонза принимает как есть», — процедила Нива. «Стандарты у этого пса не то чтобы высокие». Одно из крупных достоинств романа на стороне с коллегой, что все романтические ужины при свечах списываются с налогов. Не единственное достоинство, конечно, но самое волнующее. Особенно с точки зрения Рональа, для которого прикреплять степлером квитанции к листам бумаги, испещренным вышедшими из-под его пера датами и разъяснениями, было одним из самых главных и ярких наслаждений в жизни. А когда квитанции не просто служили инструментом списания налогов, но и были нагружены ностальгическими воспоминаниями об особо удачных ночах любви, связанное с ними удовольствие умножалось и приумножалось. «Мне нужна налоговая квитанция», — сказал Рональ официанту и подчеркнул слово «налоговая», так, словно во всем нашем волшебном мире существуют какие-нибудь другие квитанции. Официант, понимающий, ему кивнул. Роналю это не понравилось. Может, из-за того, что официант с раздражающим педантизмом поправлял их ошибки в названиях блюд, а может, из-за того, что на протяжении всего обеда тот старательно прятал левую руку за спину, отчего Рональ напрягался, а может, просто из-за того, что официант был официантом, сущностью, зарабатывающей себе на жизнь чаевыми, платежной составляющей, которая особенно раздражала Рональа. Потому что ее нельзя было уместить в теплую, мягкую утробу под названием «расходы, списываемые с налогов». «Что с тобой сегодня?» — спросила Ранана после того, как они решили забить на неполетевшую попытку бешеного секса ради возможности поесть арбуз и потупить вместе в научную передачу. «Тревожно мне», — сказал Рональ. «Тревожно. И физически я слабоват». «Тебе и в прошлый раз было тревожно. А в прошлый четверг мы даже не попытались. Скажи». Она прервалась, чтобы прожевать и проглотить особо крупный кусок арбуза, и пока длилось ожидание, Рональ понимал, что сейчас ему как следует прилетит. Жену ты еще трахаешь? Или ее тоже уже нет? Что значит «тоже»? — возмутился Рональ. Что значит «тоже уже нет»? У нас есть что-нибудь, что мы нет? Секса? Ранана облизала короткие пальцы. Секса у нас нет. Это не ужасно, если что. Но просто знаешь, когда ты типа секс на стороне, и вдруг вся история про секс куда-то девается, ты оказываешься просто на стороне. Никакого контекста. Понимаешь? Это не то чтобы обязательно, просто странновато. Потому что с женой, даже если вы не трахаетесь, вы можете к родителям ее съездить или поругаться, кто посуду в посудомойку поставит. А вот когда это с любовницей происходит, оно как-то выбивает почву из-под ног. «Кто сказал, что мы с тобой не трахаемся?» «Твой хуй», — ответила Ранана без тени провокации. «Потому-то я тебя и спросила про жену. Ну, чтобы понять, это ты просто больше меня не хочешь, или у тебя что-нибудь более...» Она осеклась. «Более что?» — упрямо спросил Рональ, когда пауза затянулась. «Ой, дай мне секунду», — пробормотала Ранана. «Я ищу более деликатное слово, чем импотент». «Ты раздуваешь, бог весть что, на пустом месте», — рассердился Рональ. «Но был я один раз немножко уставшим и тревожным из-за работы. Это еще не значит, что я импотент. Прям сегодня утром у меня эрекция была. Не просто эрекция, прям-таки ненормальная эрекция». Тут Рональ, снова вспомнив про черного, почувствовал, что его половой орган слегка твердеет и безо всякой причины преисполнился чувство вины. «Отлично», — сказала Ранана. «Это уже радует. И с кем же ты разделил эту прям-таки ненормальную эрекцию? С Нивой?» «Нет», — на миг занервничал Рональ. «Сам с собой». «Хорошо тебе», — улыбнулась Ранана своей знаменитой хищной улыбкой. Улыбкой, с которой он до сих пор сталкивался только когда речь шла о бизнесе. И продолжила слизывать арбузный сок с пухлой руки. «Может быть, они бы даже и потрахались этой ночью. Не со страстью потрахались бы, а сердито так. Рональ пытался бы вызвать у себя желание и эрекцию и заодно заставить Ранану подавиться всем сказанным. Может быть. Поди узнай теперь». Но телефон, завибрировавший в левом кармане его рубашки, ровно там, где сердце, смог повергнуть этот и без того омерзительный вечер в новые пучины. «Прости, что мешаю тебе с немцами», — услышал Рональ, сочащийся ненавистью голос Нивы. «Нет-нет, кисонька, ты не мешаешь. Мы как раз закончили», — залебезил Рональ, как делал всегда, когда был с клиентами. И чтобы прозвучать еще убедительнее, бросил Ранане: «It's my wife. She says hello». Ранана поспешила ответить громовой отрыжкой. «Господин Мэттинкло тоже передает привет», — сказал Рональ и тут же добавил: «Бедняга слегка перебрал. Я только закину их с Инго в гостиницу и вернусь домой». «Рональ!» — рявкнула Нива в трубке. «Я не затем позвонила, чтобы проверить, когда ты вернешься. Я позвонила кое-что сказать». Я знаю, прости», — извинился Рональ, не задумываясь, и попытался вырвать пульт из рук Рананы, сделавший телевизор погромче. «Твой пес!» — сказала Нива после недолгой паузы. — «Он сбежал!» Когда пес подпиливает лобзиком решетку на окне ванной комнаты и просачивается наружу по связанным вместе простыням, можно сказать, что он сбежал. Но когда ты гуляешь с ним по улице без поводка и через час обнаруживаешь, что его нигде не видно, речь идет о чистом саботаже. И тут уж нечестно перекладывать ответственность за происшедшее на черного. Он, небось, увлекся, обнюхивал какой-нибудь бордюр или постамент, а когда поднял голову, вдруг обнаружил, что тебя нет, — упрекнул Ниву Рональ, когда они шли по Кинг-Джордж, пытаясь пошагово восстановить катастрофическую прогулку. «Я же тебе говорю, нужно всегда поддерживать с ним зрительный контакт». «Слушай», — сказала Нива и остановилась посреди улицы в позе супруги, собирающейся устроить сцену. «Ты что пытаешься сказать? Что я недостаточно хорошая нянька твоему вонючему псу? Что мои прогулки с ним не соответствуют протоколу, установленному Всемирной ассоциацией выгуливателей собак? Если бы вместо того, чтобы трахаться с немцами, ты был дома, ты бы мог выйти с ним сам, и этого бы не произошло». Рональ был вправе разразиться сейчас тирадой о том, как он рвет жопу до поздней ночи, чтобы прокормить их обоих, но решил промолчать. Одна из первых вещей, которым его научил мир бизнеса, избегать попадания в точку невозврата. Нужно оставлять как можно больше доступных опций. Очень часто это значило не говорить и не делать то, чего больше всего хочется. Сейчас, например, ему больше всего хотелось двинуть Ниву по колену. Не обозначить удар, а прям ткнуть изо всех сил. И за то, что она потеряла черного, и за то, что избегала называть пса по имени, а вместо этого обозвала вонючим. Но главное, за то, что она вела себя так, будто вся эта трагедия — наказание, посланное Роналю, свыше, а не человеческая ошибка, совершенная безответственной, эгоцентричной женщиной. Но изо всей силы двинуть ее по колену означало бы, как уже говорилось, лишить себя множества опций. Вместо этого он предложил ей с той расслабленной отрешенностью, которая часто наблюдается у убийц в момент уборки места преступления и избавления от трупа жертвы, пойти домой и подождать, не позвонит ли кто-нибудь и не сообщит ли что-нибудь насчет черного. «Кто ж это позвонит?» — рассмеялась Нива. «Твой дурацкий пес? Из телефона автомата? Может, его похитители попросят выкуп? Даже если его кто-нибудь найдет, он наш номер в жизни не узнает». «Все равно я думаю, что нам надо разделиться», — настаивал Рональ, в то же время взвешивая возможность поступиться деловой мудростью, верно прослужившей ему многие годы, и все-таки двинуть Ниву. Рональ оперся на желтый почтовый ящик прямо напротив Митсудадзиев и посмотрел список, который только что закончил составлять на обороте ресторанной квитанции, полученной после ужина с Рананой тем же вечером. Заголовок у списка был «Места, которые любит черный» — знак вопроса. Ронали сам не знал, зачем добавил вопросительный знак в скобках. Может, чувствовал, что если в заголовке не будет какой-нибудь тени сомнения, он словно бы объявит себя безусловным знатоком ума и сердца черного, тогда как на самом деле бесчисленное количество раз признавался себе и другим, что понимает черного не всегда. Почему черный иногда лает, а иногда решает промолчать? Почему принимается в могучем и страстном порыве копать яму, а затем прерывает раскопочный проект с той же внезапностью, с какой приступал к делу? Видит он в Ронале господина, отца, друга или даже возлюбленного? Так или иначе, тайного в черном было больше, чем явного. Первым в списке шел парк Меир. Парк Меир они с черным посещали каждое утро. В парке Меир черный встречался с коллегами, а также с низкорослым Шнайдером, который был черному не просто другом, но, почитай, что братом. Однако в этот поздний ночной час в парке Меир не было ни собак, ни людей, кроме пьяного русского бездомного, дремлющего на скамейке. Рональ предположил, что бездомный русский из-за несколько стереотипной бутылки водки, которую тот сжимал в объятиях. Рональ на секунду остановился и сказал себе, что вопреки всем горестям, упорно его преследующим и заставляющим время от времени чувствовать себя каким-то Иовом Лайт, он должен поблагодарить того, кого в таких случаях благодарят атеисты. За все, чем обладает, и за то, что это не он пребывает в обветренной и воспаленной шкуре вот этого самого русского. Русский засмеялся глубоким и очень громким смехом, слегка поколебавшим тезис Рональа о собственном относительном счастье. «Кто это решил?» — подумал Рональ, и внезапно преисполнился огромной истиной, основательно сдобренной жалостью к себе. «Кто это решил, что моя доля лучше его доли? Вот он, я, в том же парке, где он, пьяный, весел. А я и не первый, и не второй. И все, что у меня есть на свете, это покинувший меня пес, жена, которую я не очень-то люблю, и бизнес, который...» Мысль о бизнесе, в принципе, несколько подбодрила его. В конце концов, это был период относительного процветания, каковое не то чтобы обещало безграничное счастье, но все-таки ощущалось в данный момент как нечто предпочтительнее обветренной шкуры. У выхода из парка Меир Рональ приметил быстрое собачье движение в кустах, но после недолгого мига наблюдения его разбитая надежда материализовалась в низеньком бородатом силуэте Шнайдера. Рональ, обычно посещавший парк исключительно в дневные часы, изумился столь поздней встрече со Шнайдером. Первой мыслью, пришедшей ему в голову, была мысль о том, что Шнайдер каким-то собачьим шестым чувством почуял пропажу черного и сбежал из дома, чтобы присоединиться к поискам, Но знакомый свист, разнесшийся по парку, развеял эту романтическую иллюзию, и следом за свистом вскоре явилась Альма, красивая хромая госпожа Шнайдера. Альма в свои 25 была одной из красивейших женщин, которых Рональду доводилось видеть, тем более хромых. Она пострадала в совершенно дурацкой автоаварии и на деньги, полученные в качестве компенсации, купила полностью отремонтированный пентхаус в центре на улице Михаль. Без сомнения, радикальная встреча Альмы с ужасным водителем и прекрасным адвокатом, однажды она даже назвала Роналю его имя, но поскольку на горизонте у Роналя не маячил никакой иск о возмещении ущерба, он поспешил это имя забыть, переместила ее жизнь из одной заранее предписанной колеи в другую. Люди всегда говорят, что расстались бы с любыми сокровищами на свете, лишь бы вернуть здоровье. Но правда ли это? Альма, насколько можно было судить с расстояния вытянутого поводка, всегда улыбалась такой подлинной улыбкой, что Рональ поначалу пытался скопировать ее в деловых целях и даже несколько раз репетировал перед зеркалом, прежде чем сдался и выбрал другую улыбку, попроще. Ее улыбка была постоянной. Она располагалась на лице в качестве базовой опции и в то же время не была застывшей или искусственной, а постоянно реагировала на происходящее вокруг. Росла, уменьшалась, становилась удивленной или циничной по мере необходимости, но всегда была на месте и оставалась расслабленной. Улыбалась бы Альма так же, если бы была бедной и без куска платины в ноге. Или улыбка была бы тогда другой, менее умиротворенной, более напуганной неясным финансовым будущим и старостью, которая разрушит ее совершенную красоту. «Я не знала, что вы с Черным и ночью сюда приходите», — сказала Альма и заковыляла к световому пятну входа в парк. «Мы нет», — в отчаянии простонал Рональ. «Черный убежал», — добавил он и поспешил уточнить. «Потерялся». Шнайдер плясал вокруг него с раздражающей веселостью глупого и не слишком чувствительного шнауцера. «Он не понимает», — извинилась Альма. «Он чувствует запах Черного у тебя на одежде. Он думает, Черный тут». Я знаю», — пробормотал Рональ и вдруг совершенно внезапно расплакался. «Но нет, нет, он не тут. Может, он уже умер, задавили, или дети его мучают где-нибудь на заднем дворе, сигареты об него тушат, или муниципальные инспекторы». Альма успокаивающе положила руку ему на плечо. Ее рука была влажной от пота, и эта влага была по-своему приятна, какой-то нежной и живой. Ловцы собак по ночам не работают, а Черный умный пес. Нет шансов, что его собьет машина. Вот если бы это был Шнайдер, — сказала она и бросила на своего веселящегося шнауцера печальный и любящий взгляд, какой красивые девушки всегда приберегают для своих уродливых подруг, тогда бы нам было о чем беспокоиться. Но Черный умеет устраиваться. Я прямо вижу, как он сейчас подвывает у тебя под дверью или грызет какую-нибудь краденную кость у подъезда. Рональ мог позвонить Ниве и спросить, вернулся ли Черный, но предпочел пойти домой и выяснить сам. Дом был рядом. А еще именно из-за того, что Альма сумела вселить в него надежду обнаружить Черного дома, он не хотел, чтобы хорошую новость ему сообщила Нива. «Мы с ней, — подумал он, — давно должны были расстаться». Он вспомнил, как однажды смотрел на спящую Ниву и представлял себе ужасный сценарий. Она погибает в теракте, а он раскаивается в своей измене и плачет от стыда в прямом эфире «Нового вечера», успешно выдавая эти слезы за слезы чистого горя. Эта мысль, вспомнил он, была печальной и ужасной. Но он удивительным образом испытал облегчение. Как будто такое стирание Нивы из его мира освобождало место для чего-то другого. С ароматом, цветом, жизнью. Но не успел он снова почувствовать себя виноватым, в фантазию пробралась Ранана. После смерти Нивы, поспешившая переехать к нему, сначала, чтобы сочувствовать и поддерживать, а потом просто так, без повода. Рональ продолжал плыть по волнам фантазии, пока Ранана не сказала «или я, или Черный». И он выбрал Черного и остался в квартире один. Без женщины, без любви, не считая любви Черного, от которой... честно говоря, только обострялось то ужасное одиночество, которое Рональ называл своей жизнью. Рональ прошел мимо него, рискуя не заметить. Он слишком сосредоточился на поисках света хотя бы в одном окне собственной квартиры на третьем этаже. Черный тоже был занят. Его затуманенный взгляд восхищенно следил за руками продавца шаурмы, отрезавшими от вращающегося мясного конуса тонкие мясные пластинки. Но когда они, наконец, заметили друг друга, встреча была переполнена облизыванием и чувствами. «Собака вообще!» — заявил продавец, преклонил колено перед черным и положил несколько полосок жирного мяса поверх бумажной салфетки на тротуар, словно жрец, прислуживающий лохматому божеству. «Чтоб ты знал, сюда много собак приходит, и я им ничего не даю. Но этот, — он показал на черного, — это что, турецкий какой?» «Почему турецкий?» — выпрямился Рональ. «Да просто, — извинился продавец, — я из Измира, вот и подумал. Я когда маленький был, у меня был вот точно такой, щенок был. Только он в доме писался. Так папа мой разозлился и его прогнал, как будто он это специально. Но ты человек хороший. Вот он у тебя убежал, а ты даже не сердишься. Не как эти арсы, которые лупят собаку поводком. Стоит ей только остановиться, посмотреть, как шаверма крутится». «Он не сбежал», — поправил Рональ и опустил усталый лоб на крепкую спину черного. «Он потерялся». Ночью, в постели, Рональ решил, что напишет книгу. Что-то между поучительной притчей и философским трактатом. Это будет история о том, как король, которого любят все его подданные, теряет то, что ему дорого. Не деньги, нет. Может, какого-нибудь сына или брата, или даже певчую птицу, если такого в книгах еще не было. Примерно к сотой странице книга превратится из аллегории в нечто более современное, повествующее об отчужденности, которую ощущает человек в современном обществе, и не предлагающее особого утешения. К 160-170 странице книга с точки зрения читабельности превратится в один из тех романов, которые хорошо проглатываются в самолете. Но качеством будет повыше. К 300 странице книга превратится в приятное на ощупь пушное животное, которое читатель сможет обнимать и гладить, чтобы справиться с одиночеством. Рональ еще не решил, какую технологию использует, чтобы превратить книгу в приятное на ощупь животное, но прежде чем заснуть, заметил про себя, что молекулярная биология и книгоиздательство двигались в последние годы семимильными шагами, и сотрудничество между ними напрашивается само собой. Той же ночью Рональю приснился сон. Во сне он сидит на веранде и внимательно просматривает дневную газету в отважном и искреннем намерении открыть тайну человеческого существования. И тут на крыльцо выскакивает его возлюбленный пес черный в модном сером костюме и с огромной костью во рту. Черный возлагает кость к его ногам и наклоном головы дает Рональю понять, что ответ стоит искать на страницах экономического раздела. А затем дополнительно разъясняет глубоким человеческим голосом, слегка напоминающим голос теледиктора Гильяда Адина, что род людской — это всего-навсего офшор. «Офшор?» — теряется Рональ, а черный кивает своей мудрой головой и рассказывает, что его налоговый консультант, инопланетянин с той же звезды, с которой прибыл сам Черный, порекомендовал ему вложить прибыль в стартап экологического типа, потому что инопланетные налоговики это обожают. И что через несколько компаний-прокладок он очень быстро вышел на весь этот рынок развития жизни и новых биологических видов на отдаленных планетах. «В целом, — объяснил Черный, — всем понятно, что на развитие человеческого рода, как и на развитие других биологических видов, особо не прогоришь. Но поскольку речь идет о принципиально новой области, в которой черт знает, что происходит с налоговой точки зрения, никто не может помешать мне выписывать по любому поводу гору квитанций». «Я не верю», — отбивался Рональ во сне. «Я отказываюсь верить, что наша единственная роль во Вселенной — быть офшором, через который мой возлюбленный пес сможет отмывать деньги». «Прежде всего, — заметил Черный, — об отмывании денег никто не говорит. Все, что я зарабатываю, сразу становится белым. Никаких надувательств. Фойлештикес». Речь идет только о полулегальном методе раздувания расходов. А вдобавок, давай предположим, что я соглашаюсь с тобой и принимаю твою исходную установку. Подлинная роль человечества не в том, чтобы служить офшором. Если мы разовьем этот умственный выверт, какая же у человечества тогда роль? Черный помолчал и, увидев, что Рональ не находит ответа, дважды гавкнул, взял в зубы кость и ушел с веранды. Утром Рональ проснулся и снова обнаружил бешеную эрекцию, а также не вполне объяснимые полизывания со стороны черного, носившегося по спальне безо всякой кости и совершенно голым. Секс тут ни при чем. Было первой однозначной мыслью, мелькнувшей в мозгу Рональа. Это дружба. Это больше, чем дружба. Это сама суть бытия. Черный, товарищ ты мой. Тихонько, чтобы не разбудить Ниву, хохотнул он. Только ты один и правда меня любишь.